«И что?» — начал услышавший мою тираду Седов, но полковник остановил его, положив руку на плечо. «Обнинск — это где самая первая АЭС была построена, так или?» «Совершенно верно. Но дело не только в этом. Или вы думаете, название «Грязный треугольник» просто так появляется?» «Тула», — продемонстрировал знание местных реалий полковник. «В основном Новомосковск, там химия долгоиграющая оказалась. Но и Тульское пятно своего добавило». Седов прервал нашу беседу, оглушительно свистнув и махнув рукой официанту. «Иди сюда, мол». «Гриша, только без крови, прошу тебя!» Несмотря на шутливый тон Удовиченко, я несколько напрягся. «Что, может побуянить?» «Не боись, следопыт, солдат салагу не обидит. Но халдея воспитать надо!» — пророкотал прапорщик, вылезая из-за стола. Когда Слушка подошел, гигант, не говоря ни слова, сгробастал его за рубаху на груди и подтащил к себе. «Свежее! Из Калуги, говоришь?» Без видимых усилий Седов приподнял своего собеседника за грудки так, что ноги того оторвались от земли. «А водка, надо понимать, у вас московская. Может, и суши японской предложишь?» С каждым вопросом он немного встряхивал официанта, голова которого при этом моталась, как привязанная на ниточке. «Гриш!» — окликнул палача капитан Верстаков. — Он ответить не может. Ты ему кадык воротом пережал. Прапорщик слегка ослабил хватку и поставил явно струхнувшего аборигена на место. — Я задал тебе 4 вопроса и не получил ни одного «му» в ответ. Мне по-плохому спросить? Если бы я не разговаривал с Григорием до этого, то вполне мог подумать, что издаваемое им рычание — это его нормальный голос. Несчастный официант приоткрыл рот, то ли собираясь ответить, то ли просто, наконец, вдохнуть. Но что он хотел сказать, мы так и не узнали. «Эй, громила, отпусти его!» Тембр голоса незнакомца мог позавидовать и дизель моего тигра. Густой, ракочущий бас заполнил все немаленькое помещение хризантеммы. Мы все синхронно обернулись. Вот только Седов при этом снова вздернул вруна полового. От стойки или раздачи, как говорили до тьмы, к нам подходили 3. Центром группы был тот самый обладатель громоподобного голоса, толстый и широкий в плечах бородач средних лет. Борода его была столь же выдающейся, как и голос. Черные с проседью завитки едва доходили мужчины до середины груди. «Протодиакон какой-то», — вспомнилось мне выражение из старинных книжек. Наиболее бросающимися деталями его одеяния были кожаный фартук и пояс с парой внушительного размера ножей. Или главный повар, или владелец этого шалмана, а может и то, и другое в одном лице, — оценил я социальный статус голосистого незнакомца, вставая и отодвигая в сторону стул. Массивное изделие местного столяра стоило заранее убрать со своего пути. 2 спутников бородача были ничем, кроме развитых мускулов и высокого роста, непримечательны. Ну, мясо, оно есть мясо. Не думаю, что 2 этих окорока будут проблемой для любого из нашей компании. Наш прапорщик сориентировался быстро. «Ты, что ли, хозяин этой богадельни?» И для убедительности он еще разок встряхнул полузадушенного прислужника. «А ты кто такой, чтобы я тебе отвечал?» Снова зарокотал бородач, а его ребятки выдвинулись вперед. «Зря они так, честное слово. Подумав это, я аккуратно ставлю подножку одному из оппонентов. Нет, ну что вы, ничего грубого. Просто когда его правая, ближняя ко мне нога при очередном шаге почти встала на пол, я немного подправил ее своей левой. Мягонько так толкнул. И что самое приятное, совершенно незаметно для окружающих. Так что я с чистой совестью мог изображать искреннее изумление в тот момент, когда эти полтора центнера злобного мяса запутались в своих нижних конечностях и рухнули, сломав, несмотря на массивность конструкции, один из местных стульев. Григорий, однако, был этому падению не сильно удивлен, поскольку в тот момент, когда второй злобный гоблин отвлекся, отарил его, послав в беспамятство. Интересное кино. Сю то за ухо на встречном движении. Ты весьма уверен в себе, прапорщик, оценил я мастерство союзника. Удар в таком виде, в каком он был исполнен, требовал, кроме силы, еще и хорошую технику и отменное чувство дистанции. А если учесть, что, проводя его, Седов продолжал удерживать второй рукой официанта, то за рукопашный бой югородский прапорщик вполне заслужил оценки отлично. Впрочем, на мой вкус скорости все-таки не хватало. Вырубленный громила свалился на того, кому я подставил подножку, и в ближайшее время сладкая парочка нас побеспокоить не должна. Бородач немного приуныл и несколько раз открыл и закрыл рот, будто хотел высказать свое мнение по поводу нашего поведения, но не находил слов. Полковник вывел его из задумчивости, задав вопрос, в переводе на литературный русский, звучавший так. «Позволено ли мне будет узнать, на основании каких предпосылок ваши сотрудники повели себя столь неподобающим образом?» Но в версии Удовиченко было всего два слова. То ли тональность глава южан выбрал правильную, а может и наши с Григорием действия были расценены местным мини-вожаком как достаточно впечатляющие, но начало его речи было далеко не тривиальным для места, времени и обстоятельства. «Покорнейше прошу меня простить». «Вот это да!» — восхитился я про себя. «Происхождение у него явно не рабоче-крестьянское». «А зачем же так сразу? Мы очень уважаем наших гостей». В голосе у него появилась уверенность, тут же, впрочем, растоптанная полковником. «Не похоже что-то. Или если мои люди хакают?» Удовиченко, похоже, проанализировал произошедшее и нашел причину столь хамского поведения официанта. «То нужно нас за лохов держать, а вместо извинения травить нас тухлым мясом?» И он кивнул в сторону начавших подавать признаки жизни бодигардов Бородатого. «Не, ну что вы, что вы!» Искреннее раскаяние в сочетании с громоподобным басом — это, должу я вам, весьма занятная комбинация. Я в потьмах не разобрался. А то, знаете, к нам не только приличные и уважаемые люди заходят. Мы — заведение самых демократических нравов. Заметив саркастическую ухмылку Удовиченко, толстяк снова сбился. Но ведь нелегко ему должно быть приходится. И статус не шибко высокий, так что права не покачаешь, и имущество беречь надо от шантропы всякой. Но хуже всего придется этому половому, — решил придурок над проезжими подшутить. А те, по закону вселенской подлости, крутыми оказались, и теперь искать ему новое место работы. Ну, если, конечно, он не хозяйский родственник. Прошу меня еще раз покорнейше простить. Задумавшись, я прослушал начало очередной фразы, но не так уж это было и важно в конце-то концов. «Вы можете заказать прямо у меня, и я лично гарантирую качество продуктов и приготовления». «Но если лично, то тогда мы претензий не имеем», — дипломатично свернул конфликт полковник.